11 июня 1943 года. Город Лондон, Соединенное Королевство Великобритания и Северной Ирландии. Даунинг-стрит. Дом номер 10. Несколько десятков премьер-министров Великобритании посменно квартировали в этом доме. 62-й премьер-министр Соединенного Королевства сэр Освальд Мосли не стал менять традиции, хотя его нынешний статус был серьезно круче. К премьерской должности прибавлен статус «титул лорда-регента», «хранителя трона». Почти король, единовластный правитель Великобритании. Мог бы и Букингемский дворец занять. Но туда сэр Мосли планировал заехать только после окончания нынешней Великой войны, желательно после успешного окончания. Пока же скромность. Не до роскоши и излишеств. Все для войны. Все для победы. Очередное и экстренное, хрен знает какое по счету, совещание. За 16 дней после гибели Гитлера и прихода к власти в Германии правительства Шелленберга, объявившего о прекращении войны с русскими, таких совещаний высших должностных лиц королевства было уже штук 20. Непонимание, смятение, растерянность первых дней сменились лихорадочной суетливостью, не всегда дельными метаниями и, наконец-то, эволюционировали в деловую организованность. Собрана более-менее достоверная информация по состоянию дел в Европе и в Германии в частности. Уточнены, учтены собственные ресурсы и силы. Можно попытаться выстроить адекватную стратегию в развернувшейся на 180 градусов ситуации. Сэр Мосли повернулся к главе МИДа. «Сэр Энтони, я так понимаю, вы нас ничем не порадуете? На дипломатическом фронте без перемен?» «Да, сэр, без перемен. Рузвельт нацелился на все наши колонии, и с ним может быть разговор только в этом ключе. Все наши колонии в обмен на мир с США. Это для нас неприемлемо. Но даже если мы и согласимся на условия Рузвельта, то проблема в этом случае в русских. Сталин соглашается признать часть наших колоний за США, только если последние, в свою очередь, будут помогать русским уничтожать Британию. В противном случае Сталин все, до чего дотянется после нашего поражения, поделит с немцами. Шелленберг пляшет под дудку Сталина и ни на какие переговоры без русских не соглашается. Русские же считают, что им выпал шанс разделаться со своим извечным противником и рассматривают только безоговорочную капитуляцию Великобритании с последующей полной оккупацией нашей метрополии. А больше никто в наши проблемы вникать не хочет. Хорошо. То есть плохо, конечно, но продолжим. Итак, джентльмены, кто нам доложит о военной ситуации в Европе? Сэр Мосли оглядел присутствующих. Сэр Деверелл, сэр Мензис. Сэр Сирил Джон Деверелл. 9 ноября 1874, 12 мая 1947. Британский военачальник, фельдмаршал, 1936. В 1936-1937 годах начальник Генштаба Великобритании. С 1938 года в отставке. В альтернативной истории с 1943 года начальник Генштаба в кабинете сэра Мосли. Сэр Стюарт Грэм Мензис. 30 января 1890, 29 мая 1968. Генерал-майор. В реальной истории директор секретной разведывательной службы Великобритании МИ-6 в 1939-1952 годах. В альтернативной истории сэр Мосли после своего прихода к власти оставил Мензиса на прежней должности. «Давайте начну я, сэр», слегка приподнявшись со стула, сказал начальник генштаба. «Хорошо, мы вас слушаем, сэр Сирил. Я доложу по ситуации в Бельгии и Нидерландах и на прилегающих к ним территориях. По остальной Европе у генштаба пока информация не совсем полная. Мы все, что у нас есть, предоставили сэру Мензису, и он, скорее всего, сможет более полно доложить по остальным странам Европы. Итак, Бельгия на данный момент имеет около 50 тысяч солдат и порядка 50 тысяч человек в полицейских и ополченческих формированиях. Голландия имеет примерно столько же, 100-110 тысяч человек, в армии и полиции. В обоих случаях это очень легкая пехота. Танков нет, артиллерия штук 60 стволов времен прошлой войны на обе армии, истребителей нет вообще, бомбардировщиков тоже нет. Из авиации есть только несколько десятков бипланов производства 20-х, начала 30-х годов. ПВО очень слабое, почти все серьезные орудия у них изъял Гитлер для нужд Восточного фронта. Впрочем, как и все существенное по предыдущим позициям. Практически все, что у них было по ВМФ к началу этого года, было изъято в пользу Кригсмарине. Далее. Данные на вчерашний день. На территорию Бельгии и Нидерландов вышел 1 050 000 немецких солдат. Около 700 тысяч из них – СС. Но не более половины из этого миллиона из боевых частей. Остальные – это всевозможные полицейские, охранные и тыловые подразделения. Вооружение у немцев в основном легкое, стрелковое. Имеется один батальон тяжелых танков Т-5 и Т-6. Всего 32 штуки. И два батальона средних танков Т-3 и Т-4. Всего 58 штук. Самоходные артустановки различных моделей 27 штук. Артиллерия 36 стволов противотанковой и 48 105-мм и 150-мм гаубиц. На аэродромы Бельгии перелетело 98 немецких истребителей, 23 бомбардировщика и 12 транспортников. Зениток практически нет, если не считать некоторого количества зенитных пулеметов на БТРах. БТРов около сотни. С немцами и самостоятельно в Бельгию и Голландию вышло около 400 тысяч человек из различных коллаборационистских формирований. Эти формирования имеют очень пестрый состав. Датчане, норвежцы, прибалты, поляки, чехи, венгры, украинцы, французы, хорваты. Имеющих боевой опыт крайне мало. В основном это либо охрана концлагерей или различные полицейские, вспомогательные и карательные подразделения. Заметьте, джентльмены, я говорю о подразделениях цельных частей и соединений среди вышедших из Германии нет. Мы имеем на континенте, в Бельгии и Голландии, 420 тысяч солдат. И это единственная более-менее организованная и оснащенная для современной войны сила. У нас там 250 танков, слава богу, не успевших убыть на Восточный фронт. 300 стволов различной артиллерии, 100 САУ на колесном ходу, 320 истребителей и 152 бомбардировщика. Это вместе с теми, что успели вырваться из Германии. Итого, на континенте под нашим командованием почти 2 100 000 солдат при 467 танках и САУ с почти 400 стволов артиллерии и с авиацией в количестве более 400 истребителей и чуть менее 200 бомбардировщиков. Все это богатство существенно обесценивается огромным разнообразием систем и марок вооружения как стрелкового, так и тяжелого, крайне малым запасом боеприпасов даже в собственно наших частях. К существенному количеству стрелкового вооружения имеется запас патронов только в объеме того, что солдат смог унести с собой. Местные бельгийско-голландские части и ненемецкие подразделения мы уже начали интегрировать в наши соединения. С немцами сложнее. Две чистки армии и СС, проведенные Гитлером после провала заговора маршалов и после переворота, устроенного Шелленбергом, серьезно обескровили и перетасовали немецкое военное руководство. К нам вышли порядка 300 немецких генералов и приравненных к ним политических и гражданских чинов. Ни один из них не занимал когда-либо высшие военные или государственные должности, не служил на высоких должностях в органах Центрального военного управления, и они до сих пор не могут решить, кто у них за главного. Вливаться же в нашу армию отдельными подразделениями большинство немецких командиров отказывается. Кроме военных, на территорию Бельгии и Голландии прибыли около 5 000 000 гражданских беженцев. В связи с этим уже сейчас там наблюдается существенный дефицит продовольствия. Имеются массовые факты разграбления запасов сельского населения. Кроме того, среди прибывших крайне малое количество врачей и другого медперсонала, что уже сказывается на эпидемиологической обстановке. Поток беженцев и выходящих к нам с территории Германии воинских подразделений в последние дни начал иссякать, хотя сплошной линии соприкосновения с немецкой и русской армиями на границе до сих пор нет. Сплошная линия соприкосновения, по нашим прогнозам, может появиться уже через неделю. Сразу оговорюсь, на какие-либо упреждающие удары или серьезные маневры наша группировка на континенте не способна по причине малого количества автотранспорта и дефицита ГСМ и боеприпасов. по противнику. На северо-востоке от Гамбурга к Нидерландам подходит голландский фронт русских общей численностью до 800 тысяч штыков. Южнее этих русских, на рубеже Мюнстер-Люксембург, начинает сосредотачиваться группировка вермахта, численность которой можно оценить пока приблизительно в 1,5-2 миллиона. С юга, со стороны Франции, к Бельгии подходят русские и итальянские соединения общим числом 1 200 000. Имеются данные, что русские планируют перебросить к границам Бельгии и Голландии около 500 000 солдат венгерской, румынской и болгарской армий. К моменту, когда Сталин даст команду на удар по Бельгии и Голландии, соотношение по танкам, артиллерии и авиации может достигнуть 1:10 не в нашу пользу. «Вы, фельдмаршал, считаете, что русские сначала ударят на континенте?» – спросил Мосли. «Естественно, сэр. Планировать и осуществлять десант на остров, когда под боком у тебя 2-миллионная группировка противника, это было бы весьма опрометчиво со стороны русских. Но ведь у нашей армии на континенте нет шансов против того, что могут выставить Сталин и Шелленберг», заметил глава МИ-5 сэр Дэвид Петри. «Шансов нет», — подтвердил фельдмаршал. «Но на разгром и уничтожение 2-миллионной группировки русским понадобится, даже с учетом всех их фокусов достижений последних месяцев, не менее 3-4 недель. Еще 2-3, а то и 4 недели им потребуется для восполнения потерь и подвоз израсходованных боеприпасов и ГСМ. То есть наша группировка на континенте может нам дать отсрочку в 1,5-2 месяца. А эти месяцы нам сейчас очень нужны. Если позволите, сэр, я доложу по силам, средствам и резервам, имеющимся у нас на данный момент на острове». Мосли согласно кивнул, и сэр Даверелл продолжил. «В метрополии мы имеем 220 тысяч штыков в регулярных частях и соединениях. Проблема в том, что эти дивизии и бригады совсем недавно были развернуты из батальонов и полков за счет добавления в них батальонов территориальной обороны. В территориальных же батальонах у нас осталось сейчас не более 250 тысяч бойцов. Начат набор еще 400 тысяч, но для того, чтобы эти новобранцы хоть как-то стали похожи на солдат, надо не менее 2 месяцев. Призвать большее количество мы пока не можем, так как уже сейчас ощущается дефицит рабочей силы в промышленности и сельском хозяйстве. И это мы еще не приняли решение об интернировании ирландских рабочих. Из Ирландии в Великобританию во время Второй мировой войны для работы на английских заводах выехали около 200 тысяч рабочих. А судя по поведению Ирландии, нам это делать придется. Все присутствующие на совещании почти синхронно вздохнули. Ирландия еще не объявила войну Британии, но уже не было секретом то, что она разрешила США размещать войска на своей территории. «Ну, с ирландскими рабочими это не проблема», высказался присутствующий на совещании заместитель сэра Даверелла, генерал-лейтенант сэр Джон Фуллер. Джон Фредерик Чарльз Фуллер. 1 сентября 1878, 10 февраля 1966. Британский военный историк и теоретик, соратник сэра Освальда Мосли по Британскому союзу фашистов. В альтернативной истории, после прихода Мосли к власти, назначен заместителем начальника имперского генерального штаба Великобритании. «Думаю, имеет смысл перенять немецкий же опыт. Загоним ирландцев в концлагерь, и пусть продолжают работать на тех же заводах. Еще и на зарплате сэкономим». «На зарплате сэкономим не сильно», — заметил сэр Мосли. «Нам ведь придется тогда на охрану потратиться. Но над организацией труда интернированных надо уже сейчас начать думать». «Разрешите, сэр», — привлек к себе внимание премьера сэр Мензис. «По оценкам МИ-6, среди 5 миллионов беженцев в Бельгии и Голландии имеется 50-70 тысяч квалифицированных рабочих и инженеров. Еще 1100-150 можно набрать пригодных для работы в сельском хозяйстве. И из, собственно, Бельгии и Голландии можно за пару месяцев успеть вывести на остров до 500 000 квалифицированных рабочих. Если мы начнем перевозку этих людей сейчас, то восполним дефицит рабочих рук и сможем дополнительно призвать в армию 300-400 тысяч». «А не лучше ли с материка везти на остров сразу воинские части?» — спросил сэр Мосли. «Можем ли мы вернуть с континента наши соединения и, к примеру, ту часть эсэсовцев, что имеют боевой опыт. «Боюсь, сэр», — начал отвечать начальник генштаба, «что без организационного ядра, которым выступают наши соединения там, и без имеющих опыт боев немецких подразделений, все остальные превратятся в неуправляемую и плохо вооруженную толпу, которую русские и немцы возьмут в плен за пару-тройку дней. Без особой потери боеспособности нашей группировки на континенте из нее можно изъять не более 100-150 тысяч наших солдат и не более сотни тысяч немцев. Таким образом, нам надо организовать эвакуацию с континента около миллиона человек. Это и рабочие, и солдаты. Не думаю, что от сегодняшнего дня русские нам дадут более 2-3 недель до их удара по Голландии и Бельгии. Значит, и этот миллион надо эвакуировать за эти недели. Отдельно хочу остановиться на тяжелом вооружении в метрополии. К сожалению, почти все произведенное на наших заводах тяжелое вооружение последние месяцы сразу же отправлялось на континент. Так что в войсках сейчас имеется до 200 танков и САУ, 400 истребителей и столько же бомбардировщиков, полевой артиллерии калибров крупнее 76 мм, около 2 стволов. ПВО ослаблено, всего 2/3 от того, что мы имели в 40-м во время воздушной битвы за Британию. До конца этого месяца промышленность сможет передать армии 600-700 танков и САУ, 2000 самолетов, 10 тысяч орудий всех типов, из них всего около 1000 калибром крупнее 75 мм. Реальная производительность британской промышленности в рассматриваемый период. Как видите, сэр, это еще один довод за то, чтобы держать нашу армейскую группировку на континенте. Пара месяцев отсрочки, которые она нам подарит, позволит нам существенно усилить нашу армию на острове. Проблема у нас в другом. Огромная нехватка военных специалистов. Пехотинца-стрелка можно за пару месяцев подготовить. Танкиста-артиллериста-зенитчика, не говоря уже о летчиках, за 2 месяца толком не обучить. С сержантами и офицерами тоже беда. Все резервы запасников уже исчерпаны. Приходится и офицеров, и сержантов тоже готовить с нуля из призванных гражданских. Подытожу. Сейчас армия метрополии не готова к успешному отражению возможного десанта русских и немцев. Нас спасает только то, что они сейчас не готовы к такому десанту. Организованное сопротивление русским в Бельгии и Голландии даст нам 2, а может быть и 3 месяца отсрочки, которую надо использовать на подготовку новых частей армии и на существенное их довооружение. Кроме того, надо в ближайшие недели эвакуировать с континента до 1 000 000 человек. «Разрешите, сэр?» — подал голос глава Ми-5, сэр Дэвид Петри. «Думаю, не стоит ограничиваться 1 000 000. После того, как эвакуируем запланированный 1 000 000, нужно будет продолжать вывозить беженцев. По моим сведениям, там среди них до 80 или даже 90% состоятельные люди. И большинство из них имеют при себе довольно большие ценности. Им можно будет продавать места на судах за большие деньги. По прибытии в Британию нужно будет организовать фильтрацию таких беженцев с изъятием у них всех имеющихся ценностей. Как вариант, можно взамен выдавать им облигации военного займа с обязательством погашения лет через 10-15. В связи с дефицитом жилья размещать таких беженцев в специальных лагерях в сельской местности и использовать их на черновых работах в сельском хозяйстве или на строительстве оборонных объектов. Женщин, наверное, можно будет использовать в подсобных работах и госпиталях. Питание в таких лагерях в связи с дефицитом продовольствия можно будет сократить до 2-разового, а дополнительную пайку беженцы смогут заработать, сдавая кровь для наших раненых. «Продуктивная мысль. Считаю, что и ее надо принять в работу», — молвил сэр Мосли и продолжил, обращаясь опять к начальнику генштаба. «По Ирландии что можете сказать, сэр Даверелл?» «Американцы уже перевезли в Ирландию около 5000 солдат. До конца месяца они смогут увеличить свою группировку там до 200 тысяч, способную на более-менее решительные десантные действия группировку в 500 000, они смогут сосредоточить в Ирландии не ранее конца июля, то есть примерно к тому времени, когда русские и немцы возьмут под контроль весь континент и будут почти готовы к своему десанту. Полагаю, что и американский, и русско-немецкие десанты начнутся примерно в одно время. Возможно, что перед десантом будет оккупирована Северная Ирландия. Наших войск там будет недостаточно для отпора. Там у нас всего 30 тысяч солдат. Думаю, имеет смысл уже сейчас их вывести из Северной Ирландии, в противном случае мы их попросту потеряем». «Взять и просто так оставить Северную Ирландию?» — воскликнул министр иностранных дел Энтони Иден. Сэр Деверелл посмотрел на сэра Мензиса, тот кивнул, и он ответил главе МИДа. «Нет, не просто так. Сейчас у нас на складах около 30 тысяч тонн различных отравляющих веществ, ОВ. Мы прорабатываем сейчас следующую операцию. Пока Ирландия не разорвала с нами отношения, на ее территорию будет завезено под видом различных товаров до 15 тысяч тонн ОВ. Контейнеры и бочки с ОВ будут размещены на складах, арендованных от имени американских или латиноамериканских бизнесменов. Склады подобраны вблизи от портов, которые, вероятнее всего, будут использованы американцами для погрузки десантных частей, и возле большинства аэродромов, пригодных для использования боевой авиацией. Аналогичная поставка ОВ запланирована и на территорию Северной Ирландии в количестве 10 тысяч тонн. Все такие склады ОВ будут заминированы и оснащены радиовзрывателями. Сигнал на подрыв этих химических фугасов будет дан, как только американцы начнут стягивать войска для погрузки на десантные суда и самолеты. Кроме того, как только Ирландия официально объявит о разрыве дипотношений с нами или объявит нам войну, над пастбищами Ирландского острова будут с самолетов раскиданы льняные хлебцы, зараженные сибирской язвой. Наша лаборатория в Порт-эн-Даун уже закончила испытания на острове Гриньяр в Шотландии этого варианта биологического оружия. И наши ученые утверждают, что коровы, съевшие такие хлебцы, неминуемо заразят и людей. Эпидемия сибирской язвы в Ирландии, если и не будет такой же молниеносной, как применение обычных химических ОВ, но неминуемо очистит в течение пары-тройки недель всю Ирландию и от самих предателей ирландцев, и от их незваных гостей из США. Ничего нереального, все было в реальной истории. И запасы ОВ в Британии, и хлебцы со спорами сибирской язвы, и команда Черчилля на разработку операции «Вегетарианец», только сибирскую язву Черчилль собирался применить не против Ирландии, а против Германии. Остановила эту операцию противодействие британских военных, опасавшихся, что Гитлер может ответить Британии той же монетой. И вообще, Британия между мировыми войнами не стеснялась применять химическое оружие в своих колониях, в частности в Ираке и Индии. Остров Гриньяр в Шотландии, где в 40-е годы проводились эксперименты с биологическим оружием, был закрыт для посещения людьми аж до 90-х годов 20 века. Ну а насчет решимости англичан все же применить боевые ОВ, а что им еще остается? Крыса, загнанная в угол, способна на многое. «А если из Америки ответка прилетит?» — не унимается Иден. «Ну, во-первых, у них к тому времени не будет плацдарма для серьезного удара по нам, а во-вторых, у нас нет выбора. Мы не сможем отразить одновременные удары и из Ирландии, и с континента. Для русских и немцев мы сделаем заявление, что против них химическое оружие не будем применять, если и они воздержатся от этого. Должно сработать». «Хорошо, сэр Мензис, продолжайте подготовку операции «Вегетарианец», — хмуро молвил сэр Мосли. «А вам, сэр Сирил, думаю, надо плотнее заняться немецкими частями в Бельгии и Нидерландах. Неужели там нет никого, кто мог бы возглавить это воинство?» «Нет. Там несколько десятков командиров дивизий, десяток командиров корпусов. Генералов, командовавших армиями, ни одного. Почти все командиры корпусов имеют за собой не более нескольких батальонов из своих бывших или нынешних подчиненных. Они пытаются подтягивать к себе другие подразделения, но то же самое и все другие генералы делают. Ресурсов ни у кого нет. Пообещать новым подчиненным никто из немецких генералов ничего не может. Более того, и мы мало что там можем пообещать какому-нибудь комбату и комполка. Самые востребованные ресурсы там сейчас – продовольствие, медикаменты, топливо и боеприпасы. У нас самих там этого в обрез. Большинство немецких командиров убеждают нас в том, что именно их подразделения будет незаменима при обороне Британии и соглашаются нам подчиняться только в обмен на эвакуацию на остров. Как подчинять остающихся? Большой вопрос. Пока договорились из бывших командиров корпусов создать нечто вроде военного совета, с тем, чтобы на его базе уже организовать штаб, которому будут подчиняться все немецкие части и подразделения. Там еще вот какая проблема. Очень мало тыловых и обеспечивающих подразделений. Соответственно, будет крайне затруднительно создать из этих немецких рот и батальонов что-то крупнее бригады. Саперы, связисты, интенданты, медики, механики-ремонтники и тому подобные вышли к нам в крайне малом числе. «Почему?» – поинтересовался Мосли. «Наверное, эта категория военнослужащих наименее замешана в военных преступлениях против русских. Им нечего бояться русских трибуналов». «Понятно», – принял информацию к сведению сэр Мосли.